Б. Познание. Параграф 223. Идея существует свободно для себя, поскольку имеет стихии своего существования всеобщность, или, иначе говоря, поскольку сама объективность существует как понятие, поскольку идея делает себя своим предметом. Ее субъективность, определившаяся во всеобщности, есть чистое развлечение внутри ее, есть созерцание, не покидающее этой тождественной всеобщности. Но как определенное развлечение она есть дальнейшее суждение, в котором она, как тотальность, отталкивает себя от себя и предполагает себя вначале внешним универсумом. Это два суждения, которые в себе тождественны, но еще не положены как тождественные.